Глава 79. Джек нетерпеливо взглянул на свои часы, затем перевел взгляд на здание администрации порта. Вот-вот должен был подойти курьер с разрешением на вылет. Целых два дня приключений на Крифе были позади, и теперь Джеку твердо обещали отправку. Два часа назад он рассчитался с охранником-рафтером. Пришлось заплатить и за оставленный в кафе сабальер. Рассказывать про обстоятельства утери оружия Джек не стал, сказал лишь, что пистолет украли. И вот теперь охранник снова появился возле Уиндера. «Я думал, вас уже выпустили, сэр», — приветливо улыбнувшись, сказал Рафтер. «Да нет, как видишь, все еще загораю в этом пыльном мареве». «Вы правы, сэр, ни хрена не видно, но мы привыкли». И Рафтер снова заулыбался. Джеку показалось, что охранник ведет себя как-то странно. «Ты уже чего-нибудь выпил?» — спросил он. «Только лекарство, сэр. Видите, какой у меня идиотский вид? Так бывает, когда я выпью лекарство». «А что за лекарство?» «Врачи прописали, сэр, чтобы я не слишком часто ходил в атаку на желтые холмы». «А, припоминаю», — кивнул Джек, — «рота капитана Генцеля». «Приятно, что хоть кто-то, кроме меня, сэр, произносит это имя». Рафтер просто таял от счастья. «И этот человек запросто носит с собой несколько пистолетов», — подумал Джек. «Эй, это борт 2978?» — послышался голос курьера, после чего он и сам вынырнул из пыльной завесы. «Да, я вас давно жду», — сказал Джек. «Будьте с ним внимательны, сэр», — неожиданно прошептал на ухо Джеку Рафтер. Джек с опаской на него покосился и взял у курьера долгожданное разрешение. Выпускной код был на месте, так что ничто больше не держало Джека на этой планете. Уже возле самой двери он обернулся. «Спасибо за помощь, дружище Рафтер. Желаю тебе победить на желтых холмах, тебе и капитану Генцелю». Рафтер совершенно серьезно щелкнул каблуками и отдал честь, а Джек захлопнул дверь и первым делом пошел проверять груз. Мешки лежали в том же порядке, что и пару часов назад, и Джек, успокоившийся, прошел в кабину. «Ну, поехали!» — скомандовал он себе и запустил силовые установки. Затем проверил показания приборов и связался с диспетчером. «Борт 2978, взлет разрешаю», — будничным тоном произнес незнакомый человек, и для Джека эти слова прозвучали, как сладкая музыка. «Вот доберусь до Декстера-3, заправлюсь и прямым ходом до пункта назначения». Оставался последний этап перехода, а там Джека ждали обещанные 200 тысяч.